«Все, да не все», — поправил я Диму, указывая на небольшую очередь. Взглянув на табло, я понял причину. Через четверть часа следующее отправление, вот все запоздавшие и покупают билеты. Встав за сухоньким старичком, лет 70, я терпеливо дождался своей очереди. «Да куда вам?» — гнусавым голосом поинтересовалась кассирша, рассматривая свои сардельки с накрашенными ноготками. «Да вятки», — взял свое слово Дима. «Только туда, пожалуйста. Оплата наличными. Место не принципиально. 22 рубля», — сухо ответила женщина, выдвигая нам купюроприемник. Едва получив оплату, она сразу вернула устройство обратно и просунула в окошко билет. «СВ, счастливого пути». «Неплохо», — прокомментировал мой сожитель. «Поедем в тишине». И опять пацан, что называется, накаркал. В попутчике нам попался на редкость разговорчивый дедок, как раз тот, что покупал билет перед нами. «И зачем мы, спрашивается, показали ему билет? Он так обрадовался, что едет не один, что мы еще сесть не успели, а старик уже успел рассказать и о себе, и о семье, и о внучках, и о том, что годы не те. А дальше мы уже не слушали, только кивали, дожидаясь прибытия поезда. Наконец, внушительных размеров локомотив прибыл, и мы тут же заняли свои места, согласно купленным билетам. Проводница так и не спросила у нас документы, хотя по идее могла, но нет, проверила билет и сразу сбежала. На этот раз разговорчивый старик сыграл нам на руку, успев спугнуть женщину своим вниманием. Чтобы не испытывать на прочность уже свое терпение, я тут же прилег, прикинувшись спящим. Иного способа отбить у попутчика желание продолжить разговор попросту не было. Оставив Диму на стреме, я решил и правда немного поспать, когда еще в следующий раз будет возможность. Вот только проснулся я едва ли не раньше, чем успел толком заснуть. В коридоре послышались звуки открывающихся дверей и знакомые басовитые голоса. «Именем рода Стрелецких». «Да ладно, опять». Глава 11. «И что же эти Стрелецкие никак от нас не отвяжутся?» Тяжело вздохнул Дима, и я был с ним вполне согласен. «Вот так проводить проверки в поездах дальнего следования, где вполне могут проезжать и дворяне, не самая простая задача для какого-то там районного отделения жандармов. Кому-то точно пришлось неслабо попотеть, чтобы их сюда вообще пустили, значит, крыша у гномика явно подтекает. Что, впрочем, неудивительно, ведь за прикрытие нелегального божества Стрелецких ждет даже не опала, а полноценное истребление. Тем более, что даже не считая Олуверта, одного только владения той лечебницей с сюрпризом, уже достаточно для уничтожения. Никому не понравится перспектива однажды быть случайно пойманным и пущенным на подпитку кристаллов, а учитывая, что одаренных больше всего среди дворян, просто так это замять не получится. А следовательно что, дать мне возможность доложить куда следует, Стрелецкие точно не планируют. «Жди здесь, а я пока проверю снаружи», — передал я управление телом Диме. «И готовься в случае чего сваливать отсюда. Вступать в прямой конфликт прямо здесь мне решительно не хотелось, ведь жандармы сейчас были в своем праве. В библиотеке я мельком успел пробежаться по местному законодательству, и оно сейчас было не в нашу пользу. Хотя бы в этом мир ничуть не изменился. Задержать меня могли на срок до 3 часов, да и то это если удастся доказать свою личность. Простолюдина, ровно как и неопознанного аристократа, еще и без документов, могли и вовсе мариновать до 3 суток. При этом, сопротивляться задержанию я формально не имел никакого права. Даже будь ситуация иной, и меня задерживали ошибочно, а позже отпустили, за сопротивление можно было получить 2 недели отсидки, а то и больше. Глупость та еще, но такова бюрократия. Впрочем, обычно срок задержания исправно работал, ведь по истечению положенного времени задержанный был в своем праве уйти своими силами. И если обычному человеку это вряд ли могло чем-то помочь, то вот одаренный вполне мог и разрушить участок, так сказать, чтоб неповадно было. И как бы мне не хотелось разок провернуть такое лично, сейчас явно был не тот случай. Трое уже известных мне мастеров, проверяющие ближайшие купе, наверняка решат меня прикончить как только, так сразу, и обязательно потом выставят все так, что это не мы напали, это на нас напали. Классика. Мне же после того, как я отобьюсь, будет даже не доказать, что я не при делах, а настраивать против себя ближайшие отделения, а то и кого серьезнее, мне не очень-то хочется, всех все равно не перебить, да и я хоть и демон, но не палач. В общем, пришлось усиленно думать, как отделаться от проверяющих тихо и мирно. Осложнялось все тем, что на этот раз они внимательно следили друг за другом и держались рядом, проверяя документы сразу втроем, явно на случай, если кого-то из них возьмут под контроль. Быстро освоились, хвалю. Особых вариантов в этой ситуации было немного, так что пришлось подойти к решению проблемы творчески и, как говорится, с душой. Первой же мыслью, что можно сделать, не привлекая внимания к себе, я определил ближайшее будущее этих жандармов, и было оно очень и очень темным. Хе-хе. Пожалуй, стоит пояснить, что уровень развития мага напрямую влиял на множество процессов в его теле, начиная с возможности дольше сохранять концентрацию и не спать, заканчивая замедлением старения и даже возвращением внешней молодости. Но речь сейчас все же немного о другом. Пищеварительная система тоже менялась под воздействием маны, так что сильные одаренные могли, культурно выражаясь, очень долго игнорировать естественные потребности организма. Но у всего был предел, и я вполне мог этот самый предел максимально приблизить. Захватив ближайшего ко мне мастера, бритоголового детину под 2 метра ростом, я начал проводить внутренние манипуляции с маной. На этот раз, его весьма высокий уровень развития, явно не был для него плюсом. Мужики, без обид, дальше сами, выпучив глаза, запыхтел жандарм, когда я вернул ему контроль над телом. Мне тут в кустике надо, срочно. А я тебе говорил, Миха, меньше жрать надо, хохотнул один из оставшихся в строю, и добавил, штаны смотри по дороге не потеряй. Очень смешно, огрызнулся бритоголовый, стремительно покидая вагон. Я же тем временем подготавливал к забегу третьего. Слух, Коля, я тут тоже, того, просипел очередной бедолага, бросившись в погоню за первым. Сам справишься пока, я скоро. Да они там что, на пару мгновений замолк второй, еще не зная, что его ждет дальше. Охренели совсем, ох, мне же оставалось только вернуться в тело. На ближайшие пару часов проблема решена, а там мы будем уже далеко. Жестоко, хохотнул Дима, когда я передал ему часть памяти, но справедливо, еще как оскалился я, да и весело, что уж там, согласен, ухмыльнулся парень, надо будет тоже научиться так делать, обязательно, но не сейчас, зевая, кивнул я, ладно, продолжаем не привлекать внимание, и ждем прибытия. Перекинувшись еще парой фраз, я решил все же немного поспать, ведь даже несмотря на свою сильную душу и наличие средоточия, отдых мне все еще был необходим, так как сейчас сознание в основном было завязано на физическое тело. Правда, совсем уж погружаться в сон я не стал, и пусть и без особого энтузиазма, но продолжал следить за окружением, а потому заметил, как вылетевший на разведку Дима внезапно вернулся и аккуратно перехватил управление. Мне даже интересно стало, что он задумал, так что я не подал вида, что не сплю. Парень же тем временем в темпе, хоть и не бегом, направился к одному из туалетов. Стоит отметить, что в нашем вагоне поезда, этот самый туалет был далеко не так прост, а именно, он был огромен, занимая до четверти пространства, а внутри напоминая произведение искусства. Фрески там всякие, львиные головы и прочая мишура, что так нравится аристократам. Так вот, дверь туда сейчас была закрыта, а замок горел красным цветом, занято. Но мало того, магическое зрение показало, что помимо этого был применен какой-то дар, наглухо скрепляющий поверхности двери с вагоном. Очень интересно, это кто же там такой стеснительный? Подозрительно. Разумеется, Диму подобным было не остановить, и применив дар давления он без особых проблем открыл дверь силой. А там, картина маслом, какой-то жирный урод пристает к девушке, и вот уже почти, но нет, и оба оборачиваются на незваного гостя. Так, не понял, а давно ли это мой сожитель заделался в герой? Впрочем, интересно, как он поступит. Бугай то явно не так прост, и одним только рвением его не завалить. 7 мощных ядер, 5 даров и уровень силы почти как у мастера. Без обид к Диме, но для него этот тип пока не по размеру. Насчет размера, кстати, тоже было что сказать. И нет, не того, который снизу. Сам насильник явно был примерно ровесник моему сожителю, но при этом выше на голову, и в плечах настолько широкий, что его фигура это практически квадрат. Да он на дворфа похож больше, чем настоящие дворфы. Вулканов, рычит детина, презрительно отмахиваясь. Ты чё, не видишь, занято здесь, как ты вообще вошел, ска, крче, свалил, пока я добрый. Дима ничего не ответил, только прикрыл дверь и холодно посмотрел на своего знакомого. тому такое развитие событий явно не понравилось. «Вулканов, ты ничего не попутал?» Оставив жертву, подошел он к моему сожителю и положил ему руку на плечо. Надо было свалить, пока была возможность. Бугай уже замахнулся, собираясь обрушить свою кувалду в лицо Диме, но тот даже не шелохнулся. Только что есть силы запитал второе ядро, даже позаимствовав у меня немного проклятой энергии. Нос пацана сработал как натуральный клевец. Сразу после удара послышался хруст, а затем и болезненный вопль. Мгновение, и вся напускная агрессия мясной туши сменяется на паническую ярость, в совокупности с крайней степенью удивления. Детина оказался не так глуп, и вместо того, чтобы повторить удар, начал подготовку заклинания. Но и Дима тоже не стоял без дела. Пшикнув квадрату в лицо струей пепла, пацан тут же сбил ему всю концентрацию, а после без промедления достал средоточие и с размаха впечатал противнику в лицо. «Молодец, герой!» – хохотнул я, отчего Дима едва заметно вздрогнул. Детина тем временем смачно упал на пол, став из квадратного блиновидным. «И что дальше делать будем?» «А об этом я как-то не подумал», – натянуто улыбнулся Дима. «Может, давай лучше ты?» «Не», — ухмыльнулся я. «Мы в ответе за тех, кого приручили, так что разбираться тебе, а мне и без того тебя прикрывать». «В смысле?» — не понял парень. «От кого? Я же просто вылетел из тела и показал ему, как сюда направляется один из местных охранников. Не тех, которые стрелецкие, а обычный. Так что можно сказать, пришли мы сюда немного зря. Вряд ли бы этот бугай решил идти на конфликт с охраной. Вот только, вопреки ожиданиям, спешащий сюда мужик не просто не стал заходить внутрь, но и наоборот, начал охранять дверь. «Ля ты крыса», — протянул я, смотря на хитрую морду. «Не, Дим, на этот раз ты правильно сделал». Пауза затягивалась, и девчонка уже начала смотреть на нас с подозрением, так что я поспешил поторопиться горе героя. «Давай, не стой, момент уходит», — гаркнул я, «а я пока этого отгоню куда-нибудь». Сказано, сделано. Охранник был послабее стрелецких, всего-то подмастерье, так что с захватом проблем не возникло. И как удобно, динамики у выхода как раз прошипели остановка какой-то там километр, так что я тут же вышел наружу, не привлекая внимания. Входить на этой остановке было некому, ровно как и выходить, так что пропажу охранника никто не заметил. Я же отпустил его только когда поезд уже достаточно отъехал от перрона. Ничего, пусть проверится, подумает о своем поведении. Вернувшись обратно в тело, я усмехнулся. Девчонка к этому времени уже немного пришла в себя, и теперь вовсю капала на мозг Диме. Они, как оказалось, были вполне знакомы, и в прошлую встречу пацан и близко не был таким сильным. Вот ее и интересовало в первую очередь, а как так получилось? Женщина, что сказать? Сама девчонка, к слову, была вполне себе хороша. Милая личика, чуть строгий взгляд, ладная фигурка. С одной стороны, взгляд не особо цеплялся за что-то конкретное, с другой, в целом картинка складывалась более чем приятная. Важнее то, что нам сейчас лучше вернуться к себе, или хотя бы выйти отсюда. Жестко оборвал все расспросы Дима. Не хочу проверять, что будет, если нас в таком виде застанет охрана. А разве нам что-то будет? Чуть наклонив голову, задумчиво протянула девушка. Это ведь Ваня виноват, очевидно же. Ага, еще как, хмыкнул парень. И я был с ним согласен. Очевидно, что побитым тут лежит Жилин, а на тебе, к счастью, пока не царапины. А платье, не унималась девушка, показывая аппетитные ножки через внеплановый вырез. Этот урод ведь уже почти. Знаешь, Дим, решил вставить я свое слово. Тебе не кажется, что мы сейчас скорее этого квадрата спасли, а не наоборот? Что-то слишком уж она спокойная, как для жертвы. Скорее всего, да, хмыкнул Дима. Не удивлюсь, если в крайнем случае она уже была готова использовать один из даров, что при прямом контакте было бы особенно эффектно. Правда, Жилин тоже не дурак, и я очень сомневаюсь, что это бы так просто сработало. А она сейчас просто себя утешает, что все было не так и плохо. Ну, может быть, ты и прав, не стал спорить я. За свою жизнь я, если что и понял, так это то, что не нужно даже пытаться понять, что происходит в голове у женщины. «Так, Лена, заканчивай», — гаркнул Дима, и как ни странно, это сработало. «Растет пацан, приводи себя в порядок, желательно быстро, и уходим отсюда. Против Жилина у нас ничего нет, а ты сама знаешь, с ним без доказательств бодаться бесполезно. Припечатал я его хорошо, но этот Боров живучий, Времени у нас не так много. Добивать его окончательно я не собираюсь, так и помереть может, по нему ж непонятно, что выдержит, а что нет. Ладно, ладно, ладно, сдалась девчонка, бросившись к умывальнику. Сейчас все будет, ты главное не волнуйся. Наконец-то, выдохнул Дима. Вот с этого нужно было начать. Да-да, как скажешь, отмахнулась Лена, собирая остатки платья и проводя какие-то манипуляции с даром. Не стой над душой, а после чуть тише добавила, и не пялься. Да я как бы так уже все видел, хмыкнул мой сожитель. Как тут не смотреть, когда передо мной такая красота? Эф-эф, вздернула носик девушка. Мужики, все то вы одним местом думаете. Уж поверь, если бы я одним местом думал, то продолжил бы начатое этим боровом, а потом просто сказал, что это все сделал он. Не остался в долгу Дима, а я сейчас просто смотрю, и ничего такого в этом не вижу. Дурак, покраснела девчонка, продолжая приводить себя в более порядочный вид. Стараясь не смотреть Диме в глаза, она скрепила все разрывы на платье, а затем скрыла швы в лишние складки. Получилось очень убедительно, как будто ничего и не было. Затем быстро умылась, стирая смазанную помаду и чуть потекшую тушь, после чего повернулась с Данилем за довольным видом. «Ну как тебе?» Блеснула она улыбкой, сделав какое-то подобие Книксона. «Свежа и невинна, да, ты то», ухмыльнулся Дима. «Ну, возможно и так, очень смешно», буркнула Лена, легонько ударив парня в плечо кулачком. «Вообще-то, да, и спасибо за помощь. Надеюсь, у тебя из-за этого не будет проблем». Неловко посмотрев Диме в глаза, она натянуто улыбнулась. «Хотя кого я обманываю, конечно будут. Ну вот зачем ты полез, а? Теперь же от тебя не отстанут. Где пристанут, там и полягут», усмехнулся Дима, с чем я был полностью согласен. «Так что не волнуйся по пустякам, и пошли отсюда». «Сейчас», протянула Лена, задорно ухмыляясь. «Один момент, то, что было дальше, можно описать как омлет вкрутую из кабанюша». Лена несколько раз со всего замаха припечатала Ване острым каблучком, лишая его желания подкатывать к кому-либо как минимум на ближайшие пару недель. «А вот теперь, пошли отсюда», хмыкнула девушка, игриво обхватив Диму за руку. «И ведь было у чертовки, чем обхватить. Ты бы так не провоцировала меня, а то ведь могу и сорваться», шепнул ей на ухо парень, отчего та вздрогнула, густо покраснев. «Пойдем», чуть ослабив хватку, потянула она за собой. «У меня и СВ, и я иду одна, так что, если ты не против, можешь до конца пути побыть у меня, на случай, если этот ублюдок вернется». «Конечно», легко согласился Дима, «только вещи заберу». Дальше шли молча, так что я решил высказать свое ценное мнение. Все же, часть навыков и напористости явно достались Диме именно от меня, что, конечно, не отменяет того факта, что он сам смог этим воспользоваться. «А неплохо для первого раза», без иронии сказал я. «Я бы примерно так и сделал. Теперь главное не забудь закрепить результат, если тебе это, конечно, надо». «Спасибо», довольно улыбнулся парень. «Да, было бы неплохо». Ленка, одна из самых популярных девчонок на курсе, и, пожалуй, среди них самая адекватная. Раньше я бы и заговорить с ней толком не смог, а теперь, ух, да ух, тебе еще, конечно, далеко, но настрой хороший, хохотнул я. «Можешь развлекаться, мешать не буду. Твоя жизнь, твое тело. Рано или поздно все равно разделимся. Так что я через тебя максимум, могу завести интрижку. Надеюсь, не надо объяснять, почему так». «Не, все ясно», покачал головой Дима. «Моя жизнь, мне и разбираться с чем-то серьезным из того, что тебя не касается». «Именно», довольно кивнул я. «Ладно», продолжая хмурять девчонок, «а я пока и правда немного посплю». Дальше я уже особо не слушал, но кажется, Дима вполне неплохо провел остаток пути. Проснулся я уже по прибытию, когда мы вместе с Леной покидали здание вокзала. На парковке неподалеку ее уже встречал личный водитель, коренастый такой мужик с седыми усами. «Тебя подвезти?» – неловко улыбнулась девушка. «Буду рада, но не настаиваю». «Конечно, спасибо», – не стал отказываться Дима. «Взаимно, совсем не против еще немного продлить нашу встречу. Я же тем временем парил неподалеку, осматривая местные достопримечательности. Не сказать, что Вятка так уж сильно отличалась от того же Котельнича, но все же настроение большого города явно прослеживается. Академия, как ни странно, но была достаточно далеко, причем за пределами города. Это было вполне логично, учитывая, что там обучали магов, которым для тренировок нужно было много пространства, да и для безопасности это было куда как более предпочтительно. В общем, добираться пришлось почти полчаса, и я не мог не отметить, что нам весьма повезло с машиной. Так бы, пришлось потратить минимум вдвое больше времени, даже несмотря на регулярно идущий до академии автобус, которым, к слову, редко кто пользовался, в основном, из-за удара по репутации. Даже самый нищий аристократ должен себе позволить хотя бы заказать такси. Впрочем, помимо благородных, в академии хватало и обычных людей, пусть те были и в явном меньшинстве. Все же, несмотря на случайное проявление даров, у потомственных магов шансов их получить было куда как больше, да и центральный магический столб обычно был развит лучше. Еще раз, спасибо, Дим, слегка поклонилась Лена, одарив пацана теплой улыбкой. Как-нибудь встретимся еще, да, обязательно, ухмыльнулся Дима. Твой номер я запомнил, как появится возможность, напишу. Все, ты обещал, озорно усмехнулась девушка. Чтоб написал до конца каникул, а не то обижусь. Обязательно, повторил парень. До встречи. Пока-пока. Попрощавшись, Лена поспешила в сторону женского общежития. Мы же немного задержались у входа. Академия внушала, особенно на фоне вполне себе обычного города, она смотрелась величественно и несколько инородно. Ну что же, пришло время попробовать немного студенческой жизни на вкус. Глава 12. Не став откладывать, я сразу же направился к мужским общежитиям, полагаясь на указания Димы. По пути не без интереса осматривался, больше чтобы сравнить, что изменилось за 1000 лет, и не сказал бы, что отличий было так уж много. Академия как академия, не больше, не меньше. Точнее, даже не академия, а училище. Теперь это разные учебные заведения, и учат тут только домастера. Хочешь большего, иди в академию, участвуй в обязательном закрытии гнезд и пробоев, и там повышай свой уровень. Или не иди и тренируйся сам, тут обязаловки как таковой нет. Состоятельные рода, вроде как, сами развивают молодняк, начиная с уровня ветерана. Родовые техники, все дела. Об этом всем я тоже успел вычитать в библиотеке, но местами помогла и предметная память. Диму бытовыми вопросами я особо не нагружал, он и без того то и дело тренировался передавать мне информацию напрямую. Училище же оказалось куда больше, чем можно было увидеть снаружи, и мы уже несколько минут шли по одному из парков, то и дело огибая разные корпуса и арены. Пафоса то сколько, даром что провинция. Народу же вокруг практически не наблюдалось, что было совершенно неудивительно. Все же на часах сейчас было раннее утро, а по календарю – каникулы. Таких ранних пташек, как мы и Лена, я не насчитал и десятка. Да и то, местный молодняк был в состоянии крайнего похмелья, и даже не особо скрывал это. Ну хоть профессора выглядели весьма солидно, видел тут нескольких, впечатление производит даже издалека. Был бы и правда сопливым пацаном, наверное, даже прокся бы. А так, сильный ветеран, да слабый магистр, не сказать, что совсем уж мелкие сошки, но особого внимания не заслуживают. До общежития мы добрались без происшествий, но уже на месте до нас внезапно появилось дело у местного сторожа, или консьержа, не очень улавливаю разницу. Какие люди, Вулканов, миролюбиво махнул нам рукой пухлый мужик с небольшой залысиной. Ветеран, между прочим, тебя уж потерять успели, сказал, что ненадолго вышел, а тут нет и нет, а я доложить обязан, сам знаешь, говорят, не дозвонилась до тебя куратор, и правильно, я бы тоже не взял, но так тоже не дело, она конечно стерва та еще, но мог бы и сказать, что задержишься, каникулы же, че такого, он твой, передал я управление Диме, твой знакомый, ты и отвечай, он всегда такой, да, хохотнул Дима, Калия наш человек, болтливый немного, но зато с ним не бывает проблем. Повезло, что в его смену попали. Там напарница его, жуть, жаба старая, отвечаю, кислотой бы забрызгала. Так что, ты там куда пропал? Продолжал этот Николай, высовываясь из своей будки. И вообще, и сейчас, хех, ау, Дим, давно не виделись, Николай Александрович, кивнул ему мой сожитель. Не поверите, что со мной было, да и честно, вам лучше не знать, без обид. Правда, но позвонить я не мог, а сейчас и вовсе, надо будет озаботиться восстановлением документов. От сволочи, с легким хлопком стукнул по столу сторож. Неужели, все настолько далеко зашло? Нет, ну это совсем уж не дело. Ты хоть как, сам-то цел, Николай Александрович, вы не так поняли, мои однокурсники тут ни при чем, покачал головой Дима. «Спасибо за заботу, все нормально, просто немного устал, и какое-то время провел без связи. Было что-то важное за это время, что я сейчас должен знать. Дай-ка подумать», — протянул Николай. «Да вроде бы нет, только твоя куратор бесилась, но это обычное дело. А, и Волков тебя искал, ты бы зашел к нему хоть, раз связи нет. А, нет, вру, не сегодня, он же уехал недавно, к родне, если не ошибаюсь, но ты имей в виду. А так, больше ничего. Спасибо», — кивнул мой сожитель. «Тогда я пойду, сегодня еще полно дел. Одолжишь ключи, а то своих, сам понимаешь, нет, ага, держи», — хрюкнул сторож, кидая Диме ключ. «Иди, я тебя отметил. Сообщать пока не буду, часок, может успеешь сбежать отсюда, пока куратор не заметила». «Да что это за куратор такая?» — не выдержал я. «Уже даже мне стало интересно на нее посмотреть. Ну, говоря одним словом, Юля, уже миновав проходную», — ответил Дима. «Для всех местных, это имя уже стало нарицательным. Сочная женщина, но стерва, что мозг проест любому. И главное, за что-то сразу не взлюбила меня, что, впрочем, взаимно. Так что все 4 года училища у нас с ней особая атмосфера». «Ясно», — хмыкнул я, — «классика. Во все времена такие были и будут». До комнаты добрались спокойно, не встретив никого на пути. Как я успел понять из разговора, раньше у Димы хватало проблем. Одним словом, слабосилок. В училище таких не особо жалуют, ведь случаи пробуждения в таком возрасте довольно редки. И уж тем более неудивительно, что у бездарных будет не самое лучшее отношение к тому, у кого есть все 9 даров, но при этом нет никакой реальной силы. Точнее, раньше не было. Внутри все выглядело весьма стандартно, обычная комната, минимум мебели. Из интересного разве что компьютер, явно самой что ни есть рабочей модели. Большего, впрочем, и не нужно было. Переодевшись в чистое и забросив вещи в стирку, Дима сразу залез в ванную, отмокать. Несмотря на раннее утро, нас уже заметно клонило в сон, так что пришлось немного отогреться и прилечь на пару-тройку часов. Проснувшись уже примерно к обеду, еще раз перебрали содержимое рюкзака, отобрав с собой самое необходимое. Таскать с собой походный рюкзак, конечно, по своему было удобно, но слишком уж бросалось в глаза, так что было решено заменить его на обычный. Благо, хоть и в упор, но в него все поместилось. Собравшись, направились в деканат, получить какие-никакие документы о себе, что, по словам Димы, уже сильно упростит дело. К сожалению, он, как многие аристократы, всегда носил все с собой, и после похищения остался полностью пустым. Наш путь лежал в главный корпус, и вот там уже хватало студентов. И, конечно, не обошлось без стычки с местными обитателями. Посреди коридора стояло 3 студентов с донельзя пафосными лицами. 2 парня, 1 девушка. И по ним сразу было видно, что они с квадратным из одного комплекта. Один пацан имел форму натурального круга, еще и лысый до кучи, с маленькими, но цепкими глазками. Второй, как ни странно, напоминал треугольник, верхней половиной тела не сильно отличался от круглого, но при этом явно всю жизнь пропускал день ног, и было непонятно, как такую тушу удерживают 2 тонкие спички. А девчонке же сказать было особо нечего, шапала как шпала, на вид стерва та еще, и при этом явно не обременена интеллектом. Блондинка, что с нее взять, хоть я и не сторонник стереотипов. А вот и наш герой, насмешливо хмыкнул треугольный, когда мы подошли ближе. Скрываться или отступать ни я, ни Дима не планировали. Слыхал, ты Жилину лицо сломал, я бы подумал, что брешут, но Ваня только что звонил. Во-во, хрюкнул круглый. Ты что, попутал, Вулканов? Не знаю, как ты это сделал, но явно без чести. Воспользовавшись наивностью и добротой нашего друга, как отвечать будем, а? Закончила этот фарс блондинка. Чего застыл? Если есть, что сказать, так говорите, хмыкнул я, пройдясь насмешливым взглядом по ним. Если нет, то не загораживайте дорогу, а то я ведь могу и сам пройти, опыт уже имеется. Он сейчас нарывается, прищурился треугольный. Илюха, я не ослышался, похоже на то, буравя меня взглядом, процедил круглый. Илья, значит, забуду. За дерзость надо бы ответить, вновь каркнула блонда. Парни, не стойте, он, похоже, забыл, где его место. 2 одаренных, уровнем примерно как у квадрата, то есть никаким, грозно направились на меня. Плетение решили не задействовать, но судя по мерцанию ядер, планировали использовать на мне свои дары. Ладно, сыграем в этой песочнице, раз уж положение обязывает. От первого же удара я не стал уклоняться, но и рисковать лицом, как это делал Дима, тоже не рискнул. Все же против чужих даров нужно выступать со всей осторожностью, уж мне ли это не знать. Удар кулаком от треугольника я принял на раскрытую ладонь, и тут же почувствовал, что из меня словно начало тянуть силы. Ясно, ослабляющий дар, ничего особо серьезного. Энергии он лишать не мог, просто вызывал внутреннюю нестабильность в месте касания, что для меня было не особо опасно. Всего-то и потребовалось, что потратить немного проклятой энергии и выдавить вторженца за пределы моего тела. В то же время, мои пальцы медленно, но неуклонно сжимали кулак треугольника, отчего тот уже начал орать, как резанный. Еще бы, ведь он только что словно попал под пресс. Силу я контролирую, так что перелома не будет, но весь спектр ощущений я ему гарантирую. Круглый тем временем смотрел на меня с крайним удивлением, так и не успев донести покрытие энергии кулак до моего тела. Но услышав ругань своих друзей, один из которых сейчас явно был уже не в состоянии драться, все же решил продолжить. Без затей, я принял и его кулак на мягкий блок, и к своему удивлению, едва сумел удержать давление. В меня словно врезалась Нива, причем со всего разгона. Даже кабан из линзы не сумел оказать такого воздействия. Проанализировав ситуацию, я примерно понял, что из себя представляют дары Ильи. Разом работали сразу три ядра, создав весьма удачную синергию. В плане быстрого и направленного импульса, кругляк превзошел даже мой дар давления. Но вот с поддержкой этого состояния у моего оппонента явно возникли проблемы. Первый удар я пережил, а для повторного ему требовался разгон, на который рассчитывать не приходилось. Разумеется, я тоже как следует сжал жирный кулачок, так что со стороны картина была призабавная. Два огромных борова, в общей массе раз в пять больше меня, пытаются вырваться из схватки и орут на весь коридор. Отпусти их, а то хуже будет. Начав запитывать ядра, бросила мне блондинка. Что, дар проснулся, и думаешь, что стал неуязвимым? Он же явно физический, значит, против моей стихии тебя не спасет. В целом она, конечно, была права, дар давления и правда слабо противостоит магии, но против ее потуг, даже этого вполне достаточно. Впрочем, я так и не увидел, что она собиралась сделать, ведь Дима тоже не стоял на месте. Пацан решил все же воспользоваться шансом раздеть кого-нибудь покрасивее, хоть блонда на это звание тянуло и с крайней натяжкой. Так или иначе, ее и без того весьма открытая одежда внезапно начала расходиться по швам, и даже белье постигла та же участь. «Не смотрите», — завизжала девчонка, и мигом забыла про своих товарищей, сбегая куда подальше, пытаясь не растерять остатки тряпок. «А ты шалун», — хохотнул я, смотря на улыбающегося во все 32 Диму. «Смотрю, понравилось так делать, как бы в привычку не вошло, а то еще слухи пойдут о нас». «Ну так а че она?» — пожал плечами парень. «Сама ж хотела по нам, да боевым плетением. Пусть радуется, что ответка прилетела только в таком виде, все же бить женщину без крайней необходимости у меня желания нет. Понимаю, девчонки это не противники, в победе над ними чести нет, даже если сильные», — усмехнулся я, а после кивнул на двух побелевших здоровяков. «А с этими что делать будем?» «А ничего», — махнул рукой Дима. «Им пока хватит, если не совсем идиоты, сделают выводы. Если нет, всегда можно добавить. Так что можешь отпускать, да пойдем отсюда, пока никто не увидел». И снова пацан, что называется, накаркал. Позади послышался цокот каблуков и пронзительное «Вулканов». Отпустив бедолаг, которые тут же отскочили на несколько метров, баюкая свои руки, я медленно обернулся. И должен признать, эта Юля и правда была той еще штучкой. Идеально сидящая по фигуре строгая форма подчеркивает все нужные места, но при этом не оставляет и намека на пошлость. Пепельные волосы, аккуратно уложенные в косу, большие синие глаза, в которых так и плескалось недовольство, чуть пухлые губы, яркие даже без косметики. Жаль, стерва. Стоило мне столкнуться с ней взглядом, как я сразу ощутил на себе все прелести женского высокомерия. Казалось бы, она еще даже ничего не сказала, но этого и не пробовалось. Такое ощущение, как будто я не просто ей должен по жизни, но еще и проценты просрочил, гад такой. И как только Дима терпел ее все эти 4 года. Ладно я, после знакомства с некоторыми богинями, отношусь к таким колючкам вполне спокойно, в конце концов, они обычно не пытаются никого убить, а вот для обычного пацана, Это та еще проблема и источник комплексов. «Ты меня вообще слушаешь?» — повторила Юля, встав ко мне вплотную и едва не задавив авторитетом, точнее, двумя. «Да что с тобой такое сегодня?» «Нет», — честно ответил я, а после уточнил у Димы, что она там сказала. «А, ничего важного», — хмыкнул парень. «Я тоже особо не вслушивался. Скорее всего, что меня не было неделю, она вся извелась, а тут я пришел и первым делом устроил беспорядки, вместо того, чтобы сразу же идти к ней. Как раз собирался зайти в деканат, обратился я к закипающей женщине. И в общежитии я отметился, в базе все должно быть, а вам позвонить я не мог, телефона у меня сейчас нет, как и документов. Как раз собирался восстанавливать. ХММ, от такого напора куратор немного растерялась, но быстро пришла в себя, впрочем, говоря уже не так строго. Что случилось, и почему я? А, ну да, телефон. Значит так, Вулканов, с тебя объяснительное, и это не обсуждается. Зная тебя, на правду я могу не рассчитывать, но хотя бы формальный повод для всего этого безобразия придумай. В остальном, ладно уж, не задерживаю. По глазам вижу, случилось что-то серьезное, так быстро люди не меняются без причины. Но как разберешься с документами? Сочувствую, кстати, та еще головная боль. Как разберешься, зайди ко мне, не забудь. Если опять придется тебя искать, я за себя не ручаюсь. И пошла куда-то на выход, цокая каблучками. Ах да, резко развернувшись на месте, добавила куратор. Только смотрела она уже не на меня, за мной оба. Сначала в лазарет, а потом ко мне, посмотрим как камеры. И что-то мне подсказывает, что дальше я уже не слышал, мысленно пожелав этим идиотам удачи. Если верить Диме, она из них всю душу вытрясет, раз уж появился повод. Ну ничего, им полезно. Остаток пути до деканата прошел без проблем, так что уже спустя несколько минут я сидел за столом, заполняя объяснительную. Точнее, заполнял ее Дима, я же с интересом смотрел на сидящих неподалеку девиц. Виктория и Виолетта, как мне их представил мой сожитель, были так же похожи друг на друга, как и их имена. Только вот, такое ощущение, что одну из них специально кормили на убой, а вторая старательно сидела на всевозможных диетах. Будь девушки одного веса, сошли бы за близнецов, а так, проходили скорее за наглядную демонстрацию не самых удачных крайностей. На Диму они не обращали совершенно никакого внимания, продолжая заниматься своими делами, то и дело перемывая кости кому-нибудь из учеников или преподавателей. Нашего присутствия они ничуть не стеснялись, да настолько, что я даже услышал несколько слов в свой адрес. Похоже, эти мамзели от нечего делать регулярно посматривали на камеры, так что уже были в курсе о моей недавней победе. Хотя эту стычку с геометрическими даже дракой то сложно назвать, не то что боем. Наконец, закончив писать объяснительную, Дима перекинулся с девчонками парой слов, и ему тут же, не глядя, выдали все нужные документы. Ага, они уже и об этом были в курсе, и подготовили все заранее. Вот это действительно настоящая магия, успевать так за всем следить, работать, и при этом на вид абсолютно ничего не делать. Получив на руки все необходимые бумаги, мы сразу же направились к остановке. Вызвать такси, конечно, можно было, но пришлось бы слишком заморачиваться с использованием стационарного телефона, который еще надо было найти, так что, не слишком уж мы и печемся о репутации, чтобы переживать о таких мелочах. Да и интересно же, как оно. Автобус подкатил к остановке как раз к самому нашему приходу, что особенно радовало. Успели как раз вовремя, а ведь помимо нас в тени стояло человек 10 из числа тех студентов, кто победнее и без особого статуса. В меня сразу же впились задумчивые и оценивающие взгляды. Мало того, что аристократ, так еще и пришел на все готовое, так и читалось на их лицах. Впрочем, что мне, что Диме, до чужого мнения не было никакого дела. Как ни странно, но автобус оказался не так плох, как я успел себе представить. По сути, отличие от такси было только в том, что помимо нас свободные места заняли еще с десяток человек. При этом, к самому салону нареканий не было, и ведь это было еще и бесплатно. Пришлось показать проводнице выданные в деканате бумаги, ведь карточки у меня не было, но проблем с этим не возникло. До города добрались примерно за час, и все это время я не прекращал свое развитие. Останавливаться на уровне подмастерья я не планировал, и уже приближался к становлению мастером. Единственное, что меня действительно ограничивало, это крайне слабые ядра, которые физически невозможно было развить быстрее, чем есть сейчас. Все же, даже такой прогресс, как у меня, уже был для обычного человека той еще аномалией. Сразу по приезду мы, не откладывая, направились местным чинушам, которые мне успели приесться еще в прошлой жизни, а ведь я был демоном, а не человеком. От одного вида здания в 5 десятков этажей, внутри которого нам предстояло провести минимум с десяток часов, у меня резко упало настроение. Да лучше уж призыв посреди поля боя, чем вот это все. Дима, к слову, вполне разделял мои настроения, и, судя по всему, морально готовился быть полностью выжатым к концу этого дня. Так что, стоило нам переступить порог, оказавшись в просторном, но густо заполненном людьми холле, как я услышал: «Ну что, Вулкан, добро пожаловать в ад». Глава 13. Единственное, что во всей этой ситуации радовало, так это то, что моего личного участия по сути и не требовалось. Дима здесь чувствовал себя, если не как рыба в воде, то как амфибия на суше уж точно, несмотря на едва скрываемое недовольство. Все же, будучи в прошлом слабосилком, он немало времени посвятил похожей работе, ведь на будущее настоящего мага даже не рассчитывал. А вот на занятия и практики, связанные с документооборотом и управлением своим родом, он не жалел сил. Как-никак, последняя глава, хоть из имущества лишь огрызки прошлого богатства. В то время как нам оформляли очередные бумажки, которых уже в первые часы накопилось на несколько увесистых стопок, шириной в палец, Дима вкратце ввел меня в курсе дела. А получалось все весьма банально, и даже в некотором роде, примитивно. Всю историю падения рода Вулкановых можно было уместить в несколько предложений. Как раз 8 лет назад Вулкановы были хоть и не в числе самых сильных родов, но явно выше среднего. Правда, только до момента, пока не ввязались в клановую войну. Именно, что клановую, против моего рода выступило аж 9 семей поменьше, но по суммарному влиянию, заметно сильнее. Как ни странно, первый раунд оказался за Вулкановыми, и даже понеся тяжелые потери, они смогли уничтожить 7 вражеских родов, остальные же признали поражение. Технически, после такой победы Вулкановы стали даже богаче, но потеряли главное – людей. Из наследников остался только Дима, а из старшего поколения – его отец и дядя. Не прошло и года, как на такой лакомый кусок было совершено повторное нападение, хоть и официально, со всеми правилами и нормами. Высшие роды одобрили и вторую войну, учитывая, кто сейчас во главе империи, это совсем не удивительно, и уже вскоре от некогда сильного рода буквально ничего не осталось. Война была проиграна, имущество досталось победителю, а Диме осталось только пепелище, да оплаченное до всех этих событий училище. Статус слабосилка, можно сказать, спас ему жизнь, ведь про наследника все попросту забыли. В общем, с тех пор парень является одним из бездомных аристократов. По бумагам, глава рода, а по факту, ни имущества, ни связей, ничего. Пока что, разумеется. И как раз поэтому восстановление документов требовало столько времени и внимания. Простому смертному давно бы уже выдали его несчастный паспорт с парой бумажек и отпустили себе гулять, но с главой рода это так не работало. Все же какое-никакое имущество у Димы имелось, пусть и в формате дача в Курчуме и земельный участок в Зуевке. А я повторюсь, с собой Дима носил все. Специальная папка с документами не занимала много места, а парень не отличался забывчивостью, так что до похищения это было вполне разумно. В то время как мой сожитель продолжал гулять по кабинетам, выбивая очередные бумажки, я тоже не сидел без дела. Хоть и откровенно слабо ориентируясь в местных устоях, я летал по округе, прислушиваясь и анализируя происходящее. Все же пусть и временно, но я теперь тоже аристократ, так что иметь представление и о прочих проблемах довольно важно. Наконец, спустя долгих 6 часов, мучения Димы начали подходить к концу. Нам оставался только последний кабинет, где всю собранную макулатуру должны были обменять на нормальные, имеющие реальный вес документы. Успели мы как раз к самому закрытию, ну правильно, не работать же чинушам допоздна, в самом-то деле. По такому поводу я тоже вернулся поближе к телу, все равно даже банальное нахождение в этих стенах меня утомляло. Перед нами была небольшая очередь, всего в 3 человека, а до этого каждый входящий обычно проводил внутри немногим больше 1/4 часа. До конца рабочего дня оставалось еще почти 1.5, а значит, мы, очевидно, успеваем закончить со всеми делами уже сегодня. Наконец, женщина лет 40, стоявшая перед нами, зашла в кабинет, и мы с Димой немного расслабились. Если она не будет тормозить, свое место мы занять успеем, а там уже не важно, сколько будет времени, не выгонит же нас на середине. До конца рабочего дня оставалось практически полчаса, когда довольная мадам, облегченно потирая лоб, вышла наружу. Да уж, не только у нас сегодня тяжелый день. Дима уже собирался войти, как наружу выглянула еще одна мамзель, судя по бейджику, главная по этому последнему кабинету. Попросив подождать несколько минут, она скрылась внутри, а парень, пожав плечами, присел обратно на место. Вдруг откуда-то за поворотом послышались шаги, а уже спустя пару секунд в коридор вышел типичный уважаемый, нет, человек, среднего роста и возраста, с заметным пивным животом, но в донельзя пафосном деловом костюме. Даже удивительно, что нигде не было видно бирку со стоимостью. В руках у этого позолоченного был внушительного размера портфель, а на лице огромные очки-авиаторы. И откуда только такие берутся, даже интересно. Я только спросить, 5 минут, парень, не возникай, походя бросил он, даже не взглянув на Диму, и скрылся внутри. А мой сожитель так и остался сидеть, явно не зная, как на такое реагировать. Ну да, зайти сейчас, уже как-то поздно, да и устраивать сцену под конец дня не очень-то хочется. Не говоря уж о том, что в хамстве таких снобов переиграть весьма сложно, уж я таких знаю. Всегда делают все так, как будто так и надо, и чаще всего все окружающие принимают это как должное. Все, да не я. Так что, зависнув рядом с Димой, я указал на дверь и с нажимом спросил: «Ну и что это сейчас было?» «Да как-то, так получилось», пожал плечами парень, тяжело вздохнув. «Не выгонять же этого пельменя теперь?» «Ага, еще чего», оскалился я. «Мы тут, значит, провозились полдня, столько очередей отстояли, а тут под конец какой-то хмырь нас может на второй день отправить. Нет уж, если ему надо свои 5 минут, пусть сам приходит завтра и ждет, а я сюда возвращаться не собираюсь». «Да ладно, время же еще есть», попытался отсрочить неизбежное Дима. «Может, он там правда недолго, а потом сразу мы, вдруг там действительно что-то срочное?» «Эх, Дима», покачал я головой. «Ладно, люди тоже за день не меняются, понимаю, но к такому отношению к себе отвыкай. Не ты ли хотел измениться, а теперь сидишь тут, ищешь повод ничего не делать? Я ведь не стану всегда тебя прикрывать, контракт закончится, и все, дальше сам, а ты к тому времени уже весьма вероятно станешь полубогом, и мне уж точно не хочется, чтобы полубог вулкана не мог за себя постоять. Да и сейчас ты, вообще-то, глава рода, а не просто юнец. А знаешь, ты прав», наконец собрался Дима. «Вот сейчас пойду и выкину этого пельменя. Так, а теперь стоп», хлопнул я его по плечу. 5 минут ждем, и уже тогда входим. Тут или сразу, или по договору, иначе никак. Еще 4 минуты, и мы в своем праве». «Хорошо», кивнул Дима. «Дадим ему шанс». Вот только прошло 5 минут. 6, а позолоченного так и не было. Я уже думал заглянуть внутрь в призрачной форме, но сдержался. Надо же учить пацана решать свои проблемы самостоятельно. «Нет, ну это точно уже наглость», — хрустнув шеей, встал мой сожитель. «А как, я его вдохновил, как бы очередной Боров без лица не остался. Наглость была в начале», — хохотнул я в ответ. «А теперь это уже натуральное хамство и неуважение. Раньше бы за такое можно было вызвать на дуэли и с чистой совестью прикончить». Кивнув мне в ответ, Дима повернул ручку и без стука вошел в кабинет. И что же там внутри? Как и ожидалось, неуважаемый не думал спешить, и сейчас пил чай с той самой дамой, которая попросила нас подождать. И ведь не просто пил, а еще и пытался в не самый умелый флирт, отчего у меня даже в призрачной форме немного скрутило желудок. Дама то была не первой, не второй, да да и один из выживших богов, если третьей свежести. «Занято», — презрительно отмахнулась своим окорочком женщина. «Я же сказала, ждите. Этот мужчина», — Дима кивнул на повернувшегося к нам Борова, — «влез вперед меня и сказал, что он на 5 минут. Замечу, для него тут оказалось не занято. Вы же мне сказали подождать несколько минут. И его, и ваше время давно прошло, и я не вижу, чтобы кто-то из вас торопился. А мне бы хотелось закончить все свои дела сегодня. Ну вы посмотрите, что делается», — перекинув ногу на ногу, хрюкнул позолоченный, причем обращаясь даже не к Диме, а к работнице. «Вот эта молодежь нынче пошла, права тут, значит, качать пытаются. Смешно». Наконец, наговорившись, он бросил и нам: «Ничего страшного, парень, ты вон молодой еще, куда тебе там спешить-то? Свои важные дела и завтра сделаешь, не возникай, а то ведь я могу и по-другому ответить». Показательно зевнув, он напоследок отвернулся и добавил, махнув рукой, «Давай иди гуляй, пока я добрый, мужик, я ведь тоже могу по-другому ответить», прищурился Дима, выступая вперед. «Документы я получу сегодня, и это не обсуждается. Времени это много не займет, а как мы с этой?» Кивнул он на работницу. «Закончим, так и делайте тут, что хотите. Хоть оргии устраивайте, а пока выйди за дверь». «Ну ты попал, парень», оскалился позолоченный, вставая на ноги. «Я присмотрелся, мастер, три ядра, два дара, слабак. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, малек?» «Без понятия». И как-то все равно, игнорируя его, Дима подошел к столу, положил перед мамзелью стопку бумаг, а после с нажимом сказал, «Мне нужны документы». Женщина с прищуром осмотрела моего сожителя, крякнула что-то неразборчивое, а после бросила взгляд на неуважаемого. «Прием документов на сегодня закрыт», брезгливо отодвинула она стопку обратно. «Ясно, значит, по-хорошему не получится». Видимо, тоже решила покрасоваться перед этим позолоченным, раз уж он посолиднее Димы будет. «Зря она так, у меня еще 20 минут», спокойно указал на часы Дима, и не думая отступать. «Ты что, оглох, парень?» Положив Диме руку на плечо, рявкнул позолоченный. «Свалил отсюда, как пинками не погнали». «Ладно, за дело. Против этого хряка Дима вполне выстоит сам, а я пока его прикрою. Не стоило светиться перед камерами, так что я просто перекрыл им обзор, покрыв объективы своим пеплом. Камер больше нет, можешь не сдерживаться», ухмыльнулся я. «Он твой». Дважды повторять не потребовалось. «Во-первых, грабли убрал, пока пальцев не убавилось, не оборачиваясь», ответил мужику Дима. «Во-вторых, твое время давно вышло, так что свалил отсюда сам». «Ты че, пацан, совсем берега попутал?» Напитывая силой кулак, процедил позолоченный. «Ну, держись». И попытался ударить моего сожителя в висок. «Опасно, однако. Только вот, как бы странно это ни казалось, драться Дима вполне себе умел. Магом, даже слабым, он, конечно, проигрывал, но и то, не в сухую. Так что, прикинув траекторию удара, он тут же наклонился немного назад, пропуская кулак, а после схватил позолоченного за запястье и продолжил движение, перекидывая того через себя. Прямо на стол к мамзели, благо хоть наши документы уцелели. Мужик бешено вращал глазами, с трудом осознавая случившееся, а тетка начала что-то там вопить об охране. Я же, заприметив у нее под столом тревожную кнопку, просто и без затей пережег провод. Раз и нету тут больше охраны. Я жду, игнорируя лежащую рядом тушу, Дима пододвинул папку к работнице. Та же все никак не могла понять, почему в комнату до сих пор не ворвались охранники. Кроме того, судя по всему, этой небольшой демонстрации ей оказалось мало. Ну конечно, она же уверена, что раз нацепила костюм, то стала неуязвимой. «Ну-ну, я же сказала», рявкнула женщина, приподнимаясь из-за стола. «На сегодня прием окончен». А после, еще раз попытавшись нажать на кнопку, добавила, «Немедленно покиньте помещение, пока я не вызвала охрану. Вы не имеете права вмешиваться в работу служащего». К этому времени позолоченный наконец очухался и сполз на пол, потащив за собой добрую половину документов. Проследив его взглядом, Дима вновь повернулся к пыхтящей мамзели. «Во-первых, я был первый, и сейчас моя очередь», начал загибать пальцы парень. «Во-вторых, этот мужик влез без очереди, так что это он мешает работе. В-третьих, ваш рабочий день еще не окончен, и вы обязаны меня принять». Пыхтящий мужик тем временем уже практически встал, но тут же получил подсечку и рухнул обратно. «Еще маг, называется. И последнее, с чего бы это вам вызвать охрану?» Хмыкнул Дима. «Я вроде стою, никого не трогаю, а этот сам тут пируэты выделывает. Немедленно прекратите этот фарс», проголосила женщина, в десятый раз зажимая сломанную кнопку. «Ну конечно, сама по себе то она ничего из себя не представляет. В кабинете камеры, и я уже вызвала жандармов». «Вот как», усмехнулся мой сожитель, уже зная, что та блефует. «Это же отлично. Дождемся их и вместе посмотрим, как вы в рабочее время чай пьете и хамите главе демонического рода. Что-то мне подсказывает, я сейчас в своем праве». «Вот же», процедила женщина, рухнув обратно в кресло. «Хрен с тобой, молокосос, будут тебе документы. Но я тебя уверяю, в следующий раз угрозы главе рода, так и запишем», еще шире улыбнулся Дима, указывая на те самые камеры. «А не попросить ли мне самому эти записи, или вы забыли, что я имею на это право, ТЦ, гаденыш», — тихо проворчала работница, а после натянула на себя приторную улыбочку, от которой у меня опять скрутило желудок. «Будут вам документы, ожидайте. Я же тем временем придумал, куда можно пристроить рвущегося в бой Борова, который явно и не думал успокаиваться. Молодец, все сделал, как надо», — хлопнул я по плечу Диму. «Дальше я сам, нечего об этого руки марать. Наверняка ведь дуэль потребует, а потом возись с ним. Лучше пусть нам на пользу пойдет». «В смысле?» — прищурился парень. «Что ты задумал?» «Да вот прикинул, что минус на минус, это плюс», — хохотнул я в ответ. «Пусть этот окорок позвонит куда следует, да доложит на гномика со стрелецкими, а нам потом меньше мороки. Даже не придется заметать следы. Сказано, сделано». Захватив позолоченного, я встал, буркнул в сторону Димы что-то вроде «я тебя запомнил» и свалил до ближайшего туалета. Там, закрывшись в кабинке, достал телефон и набрал номер местного отделения. На то, чтобы передать все сведения о лечебнице и прочем, ушло минут 10, меня буквально завалили вопросами. К этому времени Диме как раз закончили оформлять документы, так что я просто отпустил позолоченного и вернулся в тело. Перед этим, конечно, не забыв повторить тот же трюк, как и жандармами в поезде, раз уж неуважаемый все равно уже был на месте, ха-ха. Так что, минут 20 форы у нас точно есть, а там пусть попробует, поищет. В общем, обитель чинуш мы покидали с чувством выполненного долга, и по такому поводу самое время было заглянуть в какой-нибудь ресторан, раз уж деньги позволяют. Только перед этим, сдать уже наконец материал из добытого хряка, а то что-то мы оба при них забыли. Пришлось сделать небольшой крюк и наведаться в одну из многочисленных лавок. Выбирали полностью наугад, все равно не те трофеи, чтобы слишком переживать о месте сбыта. Даже торговаться особо не стали, просто взяли предложенные 100 рублей за все, и сразу направились в сторону центра города. Решили не мелочиться, отметить и побег, и поход в ад, и новую жизнь разом. От одних только мыслей об ужине желудок требовательно заурчал. Как-никак, несмотря на плотный завтрак, энергии мне всегда было мало. Все, что было съедено с утра, давно переварилось, так что сейчас желудок был пуст и готов к новым свершениям. «Добро пожаловать в ресторан Белиссимо!» — поприветствовал нас стоящий около входа швейцар или кто он там, я в этом не разбираюсь. «Позвольте узнать, у вас забронирован столик?» «Нет», — прямо ответил Дима. «Но надеюсь, это не станет проблемой», — разумеется, улыбнулся во все 32 наш собеседник, жестом приглашая нас внутрь. «Мы всегда рады гостям». В ресторане оказалось на удивление безлюдно, несмотря на довольно позднее время. Присев за один из столиков, мы с интересом осматривались, ожидая прихода официантки. Внутри царила весьма приятная атмосфера. Прохладный ветерок, легкий полумрак, тихая успокаивающая музыка – идеальное место для завершения тяжелого дня. Откинувшись в удобном кожаном кресле, мы тут же расслабились. Наконец-то выдалась возможность спокойно поесть и насладиться тишиной, музыка не в счет. Я, может, и демон, но не боевой маньяк, чтобы кайфовать от постоянного напряжения и стресса. Вскоре к нам подошла молодая девушка с весьма аппетитными формами, да в притягивающем взгляд наряде, и предложила меню. Цены, конечно, кусались, начиная с тех самых 100 рублей за блюдо, как за зачистку линзы, но мы решили не мелочиться. Денег сейчас хватало, а заработать еще мы всегда успеем. Тем более, есть тут у меня одна идейка на этот счет. Вот только не закончить мысль, не сделать заказ, нам с Димой не дали. У входа послышался топот ног, и внутрь ввалилась парочка: здоровенный мужик в строгом черном костюме и миниатюрная девчонка, держащая эту тушу у себя на плече. Я присмотрелся, амбал явно был тяжело ранен, и не помер на месте только из-за действия одного знакомого мне дара. Девчонка выжимала из себя все силы, чтобы заменить пробитую артерию около сердца, и что удивительно, весьма успешно. Мужик даже сознание не потерял, всего-то побледнел до состояния мела. На меня тут же нахлынула ностальгия, да это же дар моей давней знакомой, биоматери. Та еще штучка была, даже боги признавали ее силу и влияние, а уж в постели. Впрочем, додумать мне опять не дали. Как ни странно, Дима тоже узнал эту девчонку, и сейчас был явно на взводе. «Вулкан, это моя подруга, точнее, девушка друга, неважно, тут явно что-то не так, даже я вижу. Скажу прямо, если ей потребуется помощь, я в стороне не останусь». «Ясно», — кивнул я ему, вылетая из тела. «Значит, спокойно поесть нам пока не судьба». Глава 14. Вот только, вопреки ожиданиям, проблемы не спешили появляться вот прямо сейчас. Прошло уже несколько минут и ничего. Парочка заняла свободный столик на другом конце зала, не обратив на нас никакого внимания, или же сделав вид, что не обратив, чтобы не впутывать в эту историю своего знакомого. Знала бы эта девчонка, что Дима уже решил впутаться. Так или иначе, Анна Биомова, как мне представил ее Дима, и ее спутник молча сидели, то и дело косясь в сторону выхода. Заказ, к слову, они все же сделали, как я услышал, бутылку сухого красного. Ага, для крови полезно, как раз здоровяку ее сильно так не хватает. Иронично. Извините, вы уже присмотрели себе что-нибудь? Поинтересовалась официантка, до сих пор ожидающая нашего ответа. Сделай уже заказ, сказал я Диме, который все еще то и дело переводил взгляд то на свою знакомую, то на проходную. Ага, сейчас, наконец очнулся парень, и выбрал наугад несколько позиций. Ну, хотя бы так, может и успеем чего попробовать, а если нет, то и ладно, платить то все равно нужно после, а не до. Я тем временем тоже не стоял на месте, и пару раз вылетал наружу, но ничего особенного там не приметил. Улица как улица, откровенных бандитов не видно, да и в целом людей с оружием. Хотя, магам стволы особо и не нужны, да и железки по сути тоже. Хотя, конечно, смотря какая магия и дар, но все же, не найдя ничего интересного, я вернулся внутрь, решив наконец как следует осмотреть тех, за кого мы там планируем вступаться. А мужик-то оказывается целый магистр, еще и не самый слабый. 6 ядер, все забиты дарами, причем весьма неплохими. Даже интересно, как его смогли свалить буквально одним ударом, еще и едва не задев сердце. И еще интереснее, что нам, похоже, придется иметь дело с тем, кто сумел провернуть такое. Девчонка, к слову, тоже оказалась не так проста. Мастер на пике силы, почти ветеран, и это в таком-то возрасте. Впрочем, 9 мощных ядер и столько же даров говорят о многом, пусть последняя и в большей степени заслуга родства с биоматерией. Да и внешне Биомова тоже была вполне себе ничего. Как и моя подруга Демонесса, она была обладательницей длинных зеленых волос и ярко-желтых, практически золотых глаз. Про милое личико и весьма эффектную фигуру и говорить не стоит. Правда, ростом мелковато, в отличие от той, чью фамилию сейчас носит. Биоматерию, пожалуй, никто не осмелился бы назвать коротышкой, да и мясца у нее было побольше. Мысленно прикинув, что с Демонессой у нас были вполне неплохие отношения, я все же решил отдать ей должное и присмотреть за ее потомками. Тем более, раз уж Дима тоже не планирует оставаться в стороне, еще бы понять, в чем конкретно дело, и кого надо бить. Выглянув наружу в очередной раз, я, похоже, таки нашел источник проблемы, точнее, аж целых 4. Квартет мускулистых здоровяков стремительно приближался к ресторану. Внешне мужики заметно выделялись из местного контингента. Бритоголовые, в строгих темных костюмах с разгрузкой и пафосными наушниками в левом ухе. То ли под оперативников косит, то ли под телохранителей, но явно ни теми, ни другими не являются. «Добро пожаловать в ресторан», начал было швейцар, но встретившись взглядом с ближайшим амбалом, затих. «Свали», бросил один из громадин, и сам распахнул двери в Белиссимо. «Заходим, парни». Они не могли уйти далеко. Дима тем временем следил за своими знакомыми и тоже передавал мне сведения. «Макар», не отпуская руку магистра, пискнула Биомова. «Они нашли нас. Ты сможешь?» «Да, но надолго меня не хватит», прохрипел здоровяк, активируя один из даров. Мгновение, и парочка буквально испарилась, что даже магическим зрением стало не видно. Сильно, однако, оттого еще удивительнее, как же они оказались в такой ситуации. Амбалы тем временем уже вошли внутрь, водя своими жалами по залу, но так и не находя своих жертв. Биомовой повезло, они успели вовремя. Только вот, что-то мне подсказывает, сбежать им не получится.